Глава 22. Тайна Миши. «Ну что, Миша?» Я обернулся к алтарю. Миша подошла ко мне поближе. «Теперь ты мне расскажешь?» Она уставилась на меня. «А Саша?» «О самой себе». После этих слов Миша погрузилась в молчание, не меняя своего пустого выражения лица. «Хочешь знать?» «Я ведь твой друг». Миша слегка опустила голову. «Не хочешь рассказывать?» Миша отрицательно покачала головой. «Раньше не хотела». «Раньше, значит. А сейчас передумала». Она кивнула. «Ты мой друг. А еще ты добрый». «Вот как». «Ага». Миша посмотрела на меня своими полными безразличия глазами. «В свой 15-й день рождения, ровно в полночь, я исчезну», призналась она равнодушным тоном. «Это как-то связано с тем, что тебя называют магической куклой?» Не то чтобы меня особо удивило, если образовалась такая формула. «Магическая кукла — неправильное название». «Выходит, это своего рода метафора?» «Миша Некрон не существует». «А, понятно. Вот оно значит как». «Теперь мне по большей части понятно, в чем суть этих осложнений». «То есть, получается, изначально ты была Сашей?» Услышав это, Миша от удивления два раза моргнула. «Откуда ты знаешь?» «Контракт Зекта невозможно разорвать силой только одной из двух сторон. Для этого нужна колоссальная разница в магической силе, но у вас, Саша, она одинакова. Но несмотря на это, она разорвала Зект, не заплатив никакой компенсации. В таком случае на ум приходит только один вариант. Договор разрывается по обоюдному согласию использовавших Зект, но если вы с Сашей — это один и тот же человек, то любая из вас может с легкостью это провернуть. Разорвать Зект, подписанный самим собой, проще пареной репы». «А ты умный». Для меня это не комплимент, впрочем, в эту эпоху нет людей, знающих о магии, разделяющей одного человека на двоих. Это Дерга. Примечание переводчика. Записано как «разделение души на половинки». Или какое-то похожее на него заклинание. Оно разделяет тело и основу и постепенно возвращает их в первоначальную нужную форму. Миша кивнула. «Я искусственная личность, отделенная магией, которой изначально не существовало. На свой 15-й день рождения я просто вернусь к Саше, поэтому она называет меня магической куклой». Называла магической куклой из-за того, что ее жизнь была временной, так? Неудивительно, что они решили одеть ее в белую униформу, несмотря на то, что у них одинаковая магическая сила и происхождение. Они заранее знали, что она скоро исчезнет. «Это сделал Айвис Некрон?» Миша снова удивилась. «Похоже, что я попал точно в цель». «Откуда ты?» «Дерга далеко не простое заклинание. Немногим в этой эпохе оно окажется по силам. Сверх того, вероятность успеха низка, если использовать его не на эмбрионе. Вы из рода Айвиса Некрона, едва ли я не угадаю, если первым делом не подумаю на него. Плюс у него есть на то причины. Наверное, вместе с Диэргой он наложил на вас магию слияния. Она соединяет магическую силу с магической силой, но у ее формулы есть изъян в виде ограниченного времени слияния. Пусть я модифицировал формулу магии слияния, но соединить две магические силы навечно все равно не выйдет. Но если разделить что-то изначально целое надвое, то это уже совсем другая история. Айвиса осенило, как устранить изъян магии слияния, использовать силу, чтобы сделать вас одним существом. Разделив существо надвое при помощи Диэргии, а затем увеличив магическую силу при помощи магии слияния, можно получить магическую силу в десятки, если не в сотни раз больше, чем у изначального существа. И поскольку они изначально были одним целым, они не разделятся надвое из-за изъяна магии слияния. Но важнее то, что с какой стороны ни взгляни, поступать так — верх безрассудства. Учитывая сложность формулы использования самой магии, риск для Саши будет просто непомерным. Ведь так или иначе, ее тело получит объем магической силы больше, чем она сможет выдержать. Или же до того может пострадать ее сознание. Впрочем, пусть Айвис и прогнил, он все еще демон, созданный лично мной. Думаю, мне удастся его убедить даже по этому вопросу. Думаю, есть и другие возможности, так? Миша кивнула. Это значит, что я не ошибся в своем предположении. Дино Джиксос. Примечание переводчика. Записано как «разделение, слияние и реинкарнация». Это заклинание, наложенное на Сашу? Миша кивнула. Наверное, это заклинание, созданное путем сплетения формул Диэрги и магии слияния. Скорее всего, его разработали, чтобы породить более могущественного демона. Наверное, он изначально изучал магию слияния ради этой цели. Поэтому ты сказала, что мы не встретимся в день рождения. Миша кивнула. Прости меня. За что ты извиняешься? За то, что ничего не сказала. Не принимай близко к сердцу. Когда захочешь сказать, тогда и говори». Миша опустила взгляд и мило сказала: «Я хотела нормальной жизни». Когда я вопросительно взглянул на нее, она продолжила говорить: «Моя судьба была предрешена с самого рождения. Я исчезну, и останется только Саша. Но я не возражала. Продолжительность моей жизни — 15 лет. Даже у людей не настолько короткая продолжительность жизни. А с точки зрения демонов, такая жизнь настолько короткая, что сравнить ее выйдет разве что с одним мгновением. Поэтому я хотела лишь воспоминаний. Но со мной не разговаривал ни один демон, потому что я половинка Некрон, которой не должно существовать. В Академии Владыки Демонов все будет так же». Хм, действительно, я ни разу не видел, чтобы Миша общалась с другими демонами. Даже Эмилия воздействовала с ней чисто по долгу службы. «Так я думала». Полные силы глаза Миши взглянули прямо на меня. «Ты общался со мной, стал мне другом, сводил к себе домой и дал мне приятно пообщаться со своими родителями». Миша улыбнулась. Казалось бы, мелкие пустяковые воспоминания, но она дорожила ими словно сокровищем. «В моей жизни произошло чудо». Учитывая, что девочка называет чудом, что я по прихоти пригласил ее, нетрудно представить, что ей пришлось пережить в прошлом. Эта эпоха, несомненно, мирная, но тем не менее не лишена трагедий. «Анос», — позвала она меня. «Спасибо, что назвала меня по имени. Я очень рада». Я нежно положил руку на голову, изрекающей какие-то глупости Миши, которая захотела сказать это до того, как наступило завтра. «Что-то не так?» «Ты уверена, что тебе это устраивает?» Миша кивнула. «Мне нечего бояться. То же самое она сказала при нашей первой встрече. Потому что меня нигде не было с самого начала». «Эх, ну до чего же ты проблемная?» «Ты сейчас здесь. Первая, кого я признал другом. Неужто ты решила, что я брошу свою подругу умирать?» На мгновение Миша изумленно вытаращила глаза. «Даже тебе меня не спасти, Анос. Меня изначально не существовало. Я просто вернусь в исходное состояние. Я не умру, а исчезну. Ты не сможешь воскресить меня». Янгал воскрешает, используя оставшуюся после смерти душу, или, если заглянуть глубже в бездну, основу которой является источником магической силы. Но основа Миши — это основа Саши. Даже если я использую Янгал после исчезновения Миши, ее основа, источник воскрешения, просто не будет нигде существовать. Основа и тело не может постоянно находиться в разделенном состоянии. Изначально единое целое, разделенная магия на две части, ограничение разделения 15 лет. По прошествии этого времени основа и тело не смогут жить дальше и вернуться к исходному состоянию. Прежде всего, разделенное состояние Миши и Саши само по себе противоестественно. Магия может временно порождать такие неестественности и, более того, даже может вернуть их прежнее состояние. Но она не может продолжить их поддерживать. Если бы могла, то непременно бы порождала где-то искажение. «Спасибо». «За что ты меня благодаришь?» «За то, что был добр». «Не знаю». «Доброта — хорошее слово, но оно не спасет тебя». Миша отрицательно покачала головой. «Я уже спасена, так что все в порядке». «И что же здесь в порядке?» Пока я об этом думал, Миша встала на цыпочки и погладила меня по голове. «Хороший, хороший». Она сделала что-то непонятное мне. «И к чему это было?» «Ты выглядел опечаленным». «Опечаленным? Я-то?» Она кивнула в ответ на мой вопрос, хотя опечаленной тут должна быть сама Миша. «Сожалеешь, что подружился со мной?» «Почему ты об этом спрашиваешь?» На мгновение она замолчала, а потом сказала: «Миша Некрон не существует». Она только что совершенно равнодушным тоном с пустым выражением лица сказала, что волнуется больше о том, что я подружился с другом, который скоро исчезнет, чем о собственном исчезновении. «Дура. Какая же ты дура!» Я положил руки на ее худое тельце и крепко обнял ее. «Анос?» «Я не знаю лишь двух вещей». Я очень и очень крепко прижал Мишу к себе. Я словно обвинял ее. «Ты, несомненно, существуешь здесь». «Каких?» «Сожаление и невозможность». Заключенная в объятиях Миша взглянула на меня своими холодными глазами. «Я ведь уже говорил тебе. Я владыка демонов-прародитель. И я исполню твое желание». Не меняя своего пустого выражения лица, Миша задумалась. Похоже, что она смущалась. «Я хочу помириться с ней». «Должно быть, она говорит о Саше». «Таково мое желание». «Вот значит, чего ты желаешь в свои последние мгновения». Впрочем, должно быть, она не может поверить в то, что я прародитель. Она беспокоилась, чтобы мои слова не стали ложью и чтобы не вынуждать меня сожалеть. «Это трудно?» «Не волнуйся. Я ведь сказал, что не знаю, что такое невозможность». Я выпустил Мишу из объятий и пошел в направлении больших дверей, что вели в комнату с алтарем. «Куда ты идешь? «К Саше. Ты вроде хотела помириться». Я улыбнулся, и на лице Миши тоже расцвела полная легкой радости улыбка. «Ага». «Миша, пообещай мне кое-что». Она взглянула на меня. «Живи до своих самых последних мгновений так, словно у тебя будет завтра». Миша замолчала. «Ты ведь хотела нормальной жизни?» Услышав мои слова, она кивнула и сказала. «Хорошо. Ладно, тогда давай поторопимся и нагоним Сашу». Мы развернулись и пошли в обратную сторону по тому же маршруту. Равнодушно смотря вперед, Миша шла быстрыми шагами. Она сказала: «Мне нечего бояться, потому что меня не существует». Но так ли это на самом деле? «Миша, ты уже и смирилась, и приняла это как должное. Но ты сама увидишь, что я Анос Валдигот».